Глава 9. Стрепух расставил на столе в кают-компании 13 приборов. Он знал, что суп ему сегодня не удался, но надеялся, что никто не обратит на это внимания. Попробовали бы они сами отвешивать специи необходимыми порциями, когда весь корабль сотрясается от выстрелов. 11 человек стояли возле резных деревянных кресел с высокими спинками. Но прежде чем дать сигнал к обеду, стратег пожелал сказать речь. «Офицеры разведывательного крейсера «Толстяк», сегодня ночью наш корабль подвергся нападению врагов. Только хладнокровие и изобретательность тактика позволила нам обойтись малыми жертвами. Тактик приговаривается к награждению орденом лучеиспускающей розы». Тактик преклонил колени, и стратег вдел в его петлицу сияющий орден. «Дальнейшее после завтрака», — объявил стратег. «Прошу к столу». Только позвякивание ложек и вилок нарушало тишину кают-компании. Стрепух ждал, что вот-вот кто-нибудь отбросит ложку в сторону, и тогда ему придется идти в карцер. Но никто не замечал вкуса предложенных им блюд. «Нет сомнения, что карцер и люк крейсера открыли враги», — сказал стратег, заканчивая обед. «И все же я спрашиваю, не кто-нибудь ли из вас открыл люк?» Все молчали. «На крейсере находилось 6 человек. Я, шкипер, умелец, канонир, стрепух и... Неприметный, закутанный в темно-серый плащ, улыбнулся, и всем сразу стало неуютно. «Кроме шкипера и умельца, все были заняты своими делами». «Я не открывал карцер, стратег!» — воскликнул шкипер. «Не открывал его и я», — сказал умелец. «Вот и хорошо. Враги еще поплатятся за свое коварное нападение на крейсер. Но почему ты, умелец, кричал «не стрелять», а потом напал на тактика?» «Я виноват, стратег. И мне трудно оправдаться. Кто-то сообщил мне, что облава идет на людей. Я только хотел предотвратить кровопролитие». «Кто же сообщил тебе это?» «Не знаю, стратег. Я находился в своей мастерской, когда кто-то сказал через динамик внутренней связи, что идет облава на людей». «Внутренняя связь!» – воскликнул тактик. «Значит, они были на крейсере? Черт меня подери, если я не раскалю эту планету!» «Выходит, что они знают наш язык?» – прикрыв ладонью глаза, спросил неприметный. «А ведь он очень редко говорил и еще реже задавал вопросы». «Выходит, что так?» – ответил умелец. «Нет, неспроста», – задал вопрос неприметный. «Его вопрос все равно, что клеймо на лбу спрашиваемого». «Кого-то из вас двоих, умельца или шкипера, необходимо посадить в карцер», — сказал стратег. «За что?» — взмолился шкипер. А умелец промолчал. «Твое мнение, советник?» — спросил стратег. Советник уловил на себе тяжелый и пристальный взгляд, понял, что от него требуется, и сказал: «Умельца в карцер, шкиперу рыть могилу». «Хороший совет», — согласился стратег. «Оружейник!» «Я отведу умельца в карцер», — прервал тактика неприметный, путаясь в складках плаща. «Нет, неприметный, это, как всегда, сделает оружейник», — твердо сказал умелец. «Пусть оружейник», — тут же согласился неприметный. Умелец снял ремни и протянул их оружейнику. «Что-то хотел и боялся», — сказать звездочет. «Дурашка уже захотел есть», — сказал тактик. «Странно, почему он не идет?» «Отыскать, привести, наказать розгами», — приказал стратег. «Обшарить всю планету».